Ксенофонт, около 430-353 годов до нашей эры, младший современник Фукидида, пытался продолжить в греческой истории труд своего предшественника, однако во многих отношениях Ксенофонт явно уступает Фукидиду. Ксенофонт был афинским аристократом Спартанофилом и как наемник сражался в персидском войске. В своих исторических, политических и экономических сочинениях Ксенофонт идеализировал олигархический и монархический строй, выступал в качестве защитника традиционного земледельческого хозяйства. Как историк, Ксенофонт отличался наблюдательностью. В его трудах много важных подробностей, в частности, это можно сказать о знаменитом описании похода 10 000 греков, участников борьбы Кира-младшего за персидский престол. Точность характеристик и ясность языка принесли Ксенофонту славу аттической пчелы. От Фукидида его отличает склонность к морализированию при изложении и оценке исторических событий. Как уже говорилось, необходимость выступать с изложением своих взглядов и политических программ перед согражданами, острые споры в народном собрании, частые судебные дела породили потребность в специальных занятиях риторикой. Красноречие весьма высоко ценилось в Греции. Речи не только произносились ораторами, но и облекались в письменную форму, приобретая тем самым характер особого литературного жанра, который оказал значительное влияние на развитие прозаической литературы в целом. К концу V и особенно IV веков до нашей эры риторический жанр достиг наибольшего развития. Образцом судебного красноречия считались речи Лисия около 459-378 годов до нашей эры. Они просты, так как предназначены для произнесения лицом, неопытным в красноречии. Они кратки, так как время выступления регламентировалось водяными часами, клепсидрой. Язык этих речей чист, в нем отсутствуют устаревшие слова или неологизмы. В речах Лисия не было аффектации, ложного пафоса, излишней поэтической образности. Речи Лисия ярко отражали быт и нравы Афин. Перед читателями как бы проходит инвалид, лишенный пособия, истец, вставший на защиту малолетних детей, обобранных опекуном, муж, убивший из ревности своего соперника и так далее. Иной характер носили торжественные речи Исократа, предназначенные для публичных собраний. Обладая слабым голосом, Исократ не мог произносить собственные речи. Речи Исократа тщательно отделаны. Исократ был мастером большого ораторского периода, логически и ритмически расчлененного. В произведениях Исократа заметно стремление к виртуозности. Он обращал большое внимание на звуковую сторону, например, старательно избегал встречи двух гласных, так называемого зияния. В своих речах Исократ, который примыкал к промакедонской олигархической группировке, проводил мысль о необходимости сплочения эллинов любой ценой, даже под властью Македонии, для похода против варварской Персии и освобождение порабощенной Ионии. По его мнению, это явилось бы выходом из тяжелого кризиса, в котором находились греческие города-государства. Исократ оказал большое влияние на современную ему историографию. Мужественным защитником принципов демократии оставался Демосфен. Громадная настойчивость и убежденность в правоте своего дела в соединении с исключительным ораторским мастерством сделали Демосфена величайшим оратором древности. На протяжении 30 лет Демосфен оставался одним из самых опасных и упорных противников Филиппа II. Язык Демосфена был чисто аттический, без архаизмов и напыщенности. Вместе с тем он богат и разнообразен, свободен и подвижен. В нем нет холодной правильности речей Исократа. Большой интерес представляют также судебные речи Демосфена. В области литературного творчества 5-4 века до нашей эры были временем высокого подъема и появления новых литературных жанров. Ведущая роль в развитии литературы целиком переходит к Афинам, главному центру культурной жизни всей Греции. Утверждение в Афинах демократического строя наложило свой яркий отпечаток и на литературное творчество. Писатели этого времени, даже те, которые не были сторонниками демократии, не могли не считаться с запросами своих сограждан. Классическая греческая литература до сих пор поражает глубиной, тонкостью и разнообразием высказанных в ней мыслей и силой их художественного выражения. Отсюда вытекает ее огромное влияние на все последующее развитие мировой литературы. Если для архаического периода характерно развитие лирической поэзии, то на 5-4 века до нашей эры пришелся расцвет трагедии и комедии, то есть литературных жанров, связанных с театром. Театральные зрелища родились в Греции с культовых обрядов, связанных с празднествами Диониса, бога умирающей и воскресающей природы, покровителя виноделия. Исполняемые на этих празднествах хором ряженых песни уже содержали в себе элементы примитивного театрального действия. Но для 5 века до нашей эры это было уже далеким прошлым, связь с которым ощущалась лишь постольку, поскольку театральные зрелища, например, в Афинах, приурочивались к праздникам в честь Диониса, великим Дионисием и малым Дионисием. В это время театр в Афинах и в других греческих полисах становится одним из важнейших центров общественной жизни и пользуется огромной популярностью. Слово «театр» происходит от греческого глагола «созерцаю» и может быть переведено как «место для зрелищ». Первоначально не существовало постоянных сооружений для театральных представлений. Театры начали строить позднее и нередко огромных размеров. Так, построенный в Афинах в IV веке до нашей эры на юго-восточном склоне Акрополя театр вмещал до 17 тысяч человек, то есть около половины всех афинских граждан, а театр в аркадском городе Мегалополе – 44 тысячи зрителей. При таких гигантских размерах греческие театры были лишены кровельных перекрытий. Актеры и зрители находились под открытым небом. Театральное действие происходило при естественном освещении. Места для зрителей располагались полукругом, уступами и были разделены проходами. Для переодевания актеров служила палатка, по-гречески «скэне». Позднее ее заменило особое сооружение, сохранившее то же название. На передней стене этого сооружения, которое было обращено к зрителям, рисовали декорацию, и перед ней выступал актер. В дальнейшем словом «скэне» стали называть помост перед сценой. От греческого «скэне» и произошло слово «сцена». Перед «скэне» находилась утрамбованная площадка, так называемая «оркестра», предназначенная для танцев и хора. Усовершенствование декораций шло параллельно с развитием живописи и овладением теорией перспективы. Первую перспективную декорацию приписывают Агафарху, который устроил ее при постановке трагедии Эсхила в Афинах. Особые приспособления энки-клеммы давали возможность показывать богов и героев, парящих в воздухе и своим появлением вносящих в действие неожиданную развязку. Руководство спектаклем обычно брал на себя сам автор трагедии или комедии. Часто он выступал и в качестве актера. Хор, обязательный для всех видов греческих театральных постановок, подготавливался так называемыми хорегами за их собственный счет в порядке почетной общественной повинности — литургия. В дни великих Дионисий в Афинах устраивались театральные состязания. Обычно они проходили между тремя авторами трагедии. Каждый из участников этого состязания ставил три трагедии, то есть три произведения, написанных на скорбный, чаще всего заимствованный из мифов сюжет, и одну так называемую сатировскую драму, сюжет которой также брался из мифов, но трактовался шутливо, иной раз даже карикатурно. Состязания устраивались и среди авторов комедий, ставивших по одной пьесе. Результаты состязаний фиксировались в особых надписях, так называемых дидаскалиях, которые хранились в Афинском государственном архиве. Общее наблюдение за проведением театральных зрелищ лежало на архонтах. Как уже говорилось, из государственной казны афинские граждане получали теорикон – особое пособие на посещение театра. За счет этих средств и литургий покрывались все связанные с театральными постановками расходы, которые были весьма значительны. Аристотель в своей поэтике отмечал, что предметом трагедии должно быть значительное событие. Трагедия не есть простое повествование о случайном, единичном факте. В ней единичное событие возвышается до обобщения. Волнующая значительность образов классической греческой трагедии, чеканная строгость и совершенство формы были причиной того, что на протяжении столетий образы трагических героев Древней Греции продолжали жить в литературе европейских народов. К ним принадлежат Прометей, Эдип, Федра, Антигона, Ифигения. Как правило, трагические поэты черпали сюжеты для своих произведений с мифологии, но иногда сюжетом и трагедией были события исторические. Так, один из первых афинских трагиков, Фриних, вскоре после разрушения Милета персами, поставил трагедию взятия Милета, а после победы над персами при Саламине трагедию «Финикиянки», в которой прославлялся Фемистокл. Первым же афинским трагиком традиционно считается Фесипид, который поставил свою трагедию в 534 году до нашей эры. Дальнейшее развитие трагического жанра связано с именами трех великих афинских поэтов – Эсхила, Софокла и Еврипида. О времени их жизни можно судить лишь по нескольким фактам. Эсхил в 480 году до нашей эры участвовал в Саламинской битве, Софокл пел в хоре юношей на праздновании этой победы, а Еврипид, согласно преданию, как раз родился в это время. Эсхила называли отцом трагедии. Он происходил из знатного рода. Его политические взгляды отличались консерватизмом. По сообщению древних источников, Эсхил написал 90 трагедий. До нашего времени дошли только 7. Несмотря на использованные в этих трагедиях мифологические сюжеты, Эсхил откликался на актуальнейшие вопросы своего времени. Так, основная тема трилогии Эсхила – Аристея, которая состоит из трагедии «Агамемнон», «Хоефоры», «Эвмениды» – борьба между гибнущим материнским и побеждающим отцовским правом. Содержание этой трилогии сводится к следующему. Клитемнестра вместе со своим возлюбленным Эгистом умерщвляет своего мужа Агамемнона, который вернулся после взятия Трои. Мстя за смерть отца, Арест убивает свою мать и ее любовника. За это его преследуют богини мести, змеиноволосые Эринии, блюстительницы старинных начал матриархата, они не считают виновной Клитемнестру, ибо чужим по крови был убитый ею муж. Но сторону Ареста принимают новые боги — Аполлон и Афина, которые попирают скрижаль старинных правд. Афине удается преклонить одичалых богинь неподатливый гнев. Ареопаг, который учреждается ею, оправдывает Ареста. Превратившись в благих Эвменид, Ирине остаются в Афинах и становятся их богинями-покровительницами. В трагедии «Прикованный Прометей» Эсхил создал образ мужественного борца против богов за счастье человечества. Образ Прометея потом на протяжении многих веков воодушевлял деятелей мировой литературы. Трагедия «Персы» была написана не на мифологический, а на актуальный исторический сюжет. Трагедия отражала торжество афинян, которые одержали историческую победу в борьбе против Персии, и содержала подробное описание Саламинского сражения. Трагедии Эсхила были написаны еще в традициях полуэпической хоровой лирики, но в этой области Эсхил проявил себя новатором. В старой трагедии главным действующим лицом был хор, который вступал в диалог с единственным актером. Эсхил впервые вывел на сцену одновременно двух актеров и тем самым создал независимый от хора актерский диалог. Позднее этот актерский диалог стал быстро развиваться за счет хоровой части. Последующее развитие театрального искусства шло настолько быстро, что афинянам конца V века до нашей эры Эсхил по сравнению с Софоклом и особенно Еврипидом представлялся уже поэтом далекого прошлого. Так в комедии Аристофана «Лягушки» Эсхил олицетворяет героическое, но уже безвозвратно ушедшее время.